Глава третья. Я уверенно двинулся по следу, улавливая мельчайшие колебания воздуха и внимательно отслеживая шлейф дыхания Алины. Он вел нас через темные переулки, мимо припаркованных автомобилей и редких прохожих, которые, едва завидев нашу группу, старались сразу же свернуть в проходы между домов или затаиться возле какого-нибудь ветвистого дерева. Через несколько минут я увидел впереди современное трехэтажное здание. Остановив свою группу в тени проулка, метрах в стах от этого здания, я внимательно уставился на него. Панорамные окна первого этажа были украшены причудливыми металлическими конструкциями. У входа толпились люди, в основном молодежь в ярких нарядах. Ребята курили и воодушевленно обсуждали что-то. «Она здесь», — уверенно произнес я, указывая на здание. «Но точное местоположение определить сложно». «Про себя же я добавил». Слишком много разных дыханий собралось в одной точке. Граф Самоцветов, все это время с подозрением пялившийся на меня, проиграл своему любопытству и подался вперед. Я был уверен, он спросит, как именно я смог найти Алину. Давать подробный ответ я не планировал, но кое-какую заготовку подготовил. Однако Семен опередил графа и выпалил. «Мы должны действовать немедленно!» Скрипнув зубами, барон подался вперед, но Самоцветов, проворно развернувшись, встал перед Прозоровым лицом к лицу. «Может быть, все-таки стоит вызвать жандармов?» — предложил он и покосился на здание. «Мы пока что даже понятия не имеем, что там внутри». Он бросил резкий взгляд в сторону двух своих ратников, которые быстро стучали пальцами по экранам смартфонов. «Позже!» — резко ответил Семен и с яростью уставился на курящих у входа людей, которые до сих пор нас не заметили. «Мы не можем сейчас тратить на это время!» «Я понимаю тебя!» — проникновенно произнес Самоцветов, положив барону руки на плечи и заглянув в его разъяренные глаза. «Если бы с моей невестой случилось что-то подобное, я бы тоже был вне себя от ярости. Но сейчас...» «Алмаз, коптер прав!» Сухо прервал я графа. «Каждая секунда на счету!» В голове в очередной раз всплыли мысли о кровавых жертвоприношениях. Граф Самоцветов тяжело вздохнул, поняв, что спорить бесполезно, и с легкой улыбкой произнес. «Хорошо, но наденьте хотя бы броню. Мы взяли с собой несколько запасных комплектов. И оружие тоже не помешает». Сёма хотел уж было рвануть к зданию, но смог унять эмоции и подчиниться глазу разума. «Благодарю», — бросил он и быстрым шагом направился к микроавтобусу, на который указал Самоцветов. Я двинулся следом за ним. «Господин, здесь происходит открытие выставки современного искусства», — сообщил Сергею один из его ратников. «Сословного ограничения на вход нет. Мероприятие открытого типа». «Понял. Расходиться, похоже, гости не собираются. Официальная часть, судя по всему, закончилась, но в первый день выставка работает до последнего гостя». После медитации нового типа Алина направилась на выставку современного искусства. Что ж, в ее духе. Вот только ни Сёма, ни соседка Алины о планах девушки посетить это мероприятие раньше ничего не слышали. Стало быть, Алина про выставку узнала на медитации. Размышляя об этом, я быстро натянул предложенный мне бронекостюм. Он сел по размеру. Самоцветовы явно заранее подобрали броню для меня. «Я могу взять это?» Увидев современный меч в тонких ножнах, спросил я у помогавшего мне ратника. «Конечно», — с готовностью кивнул. «На спине бронекостюма есть крепление под ножны». Я вынул меч из ножен и пару секунд разглядывал его лезвие, параллельно с этим изучая и его каналы маны. Хороший образчик инженерной артефакторики. Сплав легкий и крепкий, а проводимость маны на очень высоком уровне. Из дополнительных конструктов один простенький, но надежный конструкт на усиление ветрового серпа, да конструкт на укрепление самого меча. Иными словами, этот меч сложно сломать и затупить. А еще он создан для тех, у кого стихия ветер. «Вот, возьмите это, пожалуйста», — протянул мне ратник черную штурмовую винтовку. На пару мгновений я замер, с наслаждением изучая это чудо артефакторики и инженерии. После того, как в первый день моей новой жизни монстр оставил меня без оружия из-за того, что кадетам выдали дерьмовые пластиковые винтовки, я возжелал обзавестись своей собственной штурмовой винтовкой. Да, сейчас мне дали винтовку на время, но приятное ощущение спокойствия и счастья захватило меня с головой. Этой винтовки, конечно, далеко до той, которую я, будучи императором Земли, использовал в 25 веке, но сойдет. Вот теперь-то повоюем. «Отлично выглядишь», — улыбнулся Сергей Самоцветов, когда я выпрыгнул из микроавтобуса. Заметив мой серьезный взгляд, он подобрался и спросил: «Что-то не так?» «На секунду», — кивнул я в сторону. Барон Прозоров, хоть и был больше других мотивирован, до сих пор облачался в доспехи. Опыта быстрых сборов ему явно не хватало, так что минутка у нас была в запасе. Мы с Самоцветовым остановились под пышным каштаном. Я посмотрел в лицо графа и твердо произнес: «Сейчас мы условно наедине, так что вокруг да около я ходить не буду. Я собираюсь спасти Алину. Я знаю, как это сделать, и сделаю. Излишняя суета может стоить жизни девушке». Граф Самоцветов нахмурился и прямо спросил: «Что ты хочешь этим сказать, Александр?» «В боевой обстановке я смогу быстро анализировать все изменения и принимать верные решения». «Не думаю, что у тебя больше опыта, чем у Бурелома, командира нашего первого взвода», — кивнул он в сторону ратников. Граф понял, куда я клоню. «И все же именно я отыскал Алину, и когда мы окажемся у здания, смогу более точно определить ее местоположение. И передашь Бурелому. А что будет делать твой Бурелом, если во время боя Алину потащат куда подальше?» «Примет правильное решение и с твоей помощью организует преследование». Сергей пристально смотрел на меня, скрестив руки на груди. Я прекрасно понимал его реакцию. Какой-то юный парень возомнил себя гениальным командиром и захотел отдавать приказы его ратникам. Однако есть один нюанс. «Сергей, это не операция рода Самоцветовых», — твердо произнес я. «Я предложил вам поучаствовать, но не просил нас спасать. Ты ведь прекрасно понимаешь, что это значит для общественности, а? Род Самоцветовых оказал поддержку и вместе с молодым бароном Прозоровым освободил его будущую невесту из плена. Так это должно выглядеть. Если будешь командовать ты или твой человек, вы хоть и поможете сейчас Алине, но подложите свинью и Мурашовым, и Прозоровым». Сергей пристально смотрел на меня секунд 5. Он очень умный парень и будущий глава рода, а потому прекрасно понимает игру нюансов в жизни аристократов. «Я все думал, на что ты будешь напирать», — хмыкнул Сергей. «А ты хочешь подчеркнуть, что именно коптер организовал спасение боярыни Мурашовой? Но тогда, чтобы все рода остались в репутационном плюсе, нужно будет сделать его главой нашего совместного похода». Я молча кивнул. Сергей хитро улыбнулся и добавил: «Ну а если ты подпишешь договор служения с нами на один день и будешь командовать, получится, что все равно руководит ратник Самоцветовых». Я хитро улыбнулся ему в ответ. «Теперь, когда ты здесь, этот договор мне не нужен. Друг рода Самоцветовых сражается бок о бок с будущим главой рода Самоцветовых. Этого достаточно, чтобы прикрыть меня в юридическом плане. Но при этом друг не слуга, а свободный человек. И свободный человек вполне может помочь своему личному другу». Я кинул взгляд на микроавтобус, из которого вылетел Сёма в полном боевом обмундировании. «Ну что, по рукам?» — протянул я ладонь Сергею. «Обещаю, наглеть не буду, и ратников твоих не угроблю». «И меня тоже не угробь, близнец», — хлопнул он по моей ладони. «Я иду с вами, и мне очень не терпится своими глазами посмотреть, на что ты способен». Мы обрадовали Семена, что он наш официальный командир. Барон опешил. Я хлопнул его по плечу и сказал, что помогу во всем разобраться. Он благодарно кивнул. За всем этим внимательно наблюдал со стороны Сергей Самоцветов. Я не обманывался насчет графа. Уверен, он приглядывается ко мне, и если я ступлюсь, сразу же перехватит бразды управления отрядом и передаст их своему бурелому. У нас с Самоцветовыми сложились весьма странные отношения. Прав, Сергей, мой статус мешает, иначе могла бы выйти полновесная дружба. Сейчас же все похоже на взаимное использование друг друга. Притом зла мне Самоцветовы уж точно не желают, а наоборот благоволят. Надеюсь, в ближайшее время я продолжу двигаться с Самоцветовыми в одну сторону, и между нами не будет противоречий. Не хотелось бы мне становиться врагами с Сергеем и графиней. Об этом я думал, пока отдавал приказы ратникам. Бойцы Самоцветовых были настоящими профессионалами. Их граф сказал, что я временно командую, и они приняли это, ничем не выказав своего недовольства. Все прибывшие с графом ратники стояли передо мной на улице. По крайней мере, так для нас с Семеном было подано. Но я прекрасно знал, что в одном из тяжелых внедорожников Самоцветовых сидят четверо человек и не выходят. Эдакие сторонние наблюдатели. Понимая, насколько важны жизни этих наблюдателей для графа и его ратников, я отделил от отряда семерых бойцов и оставил их на улице снаружи присматривать за зданием, а заодно и за пассажирами бронированного внедорожника. Трех программистов мы разместили в микроавтобусе. Парни сказали, что попробуют взломать местную систему видеонаблюдения. Параллельно с этим соберут больше информации о здании, его владельцах и проводимом здесь мероприятии. «Бурелом, выдвигайтесь по моей команде», — сказал я через микрогарнитуру. «Есть», — отозвался командир первого взвода рати Самоцветовых, которого я попросил быть моим замом. «Проклятье! Все эти странные условности нынешней схемы командования меня раздражают. Я умею лавировать, когда надо, и предпочитаю устоявшуюся и четкую иерархию, в которой сам я занимаю верховную позицию. Быстрее бы обзавестись своей собственной ратью, чтобы под рукой были верные мне профессионалы, понимающие меня с полуслова. Но до этого даже еще дальше, чем до момента обзаведения собственной винтовкой». Пригибаясь, я бесшумно скользил за нестриженными кустами к нужному мне зданию. «Прекрасная выставка, дорогой, спасибо, что сводил», — донесся до слуха томный женский голос. Какая-то девица с фиолетовыми волосами и в безразмерной черно-белой кофте обвела руки вокруг шеи худощавого кучерявого очкарика в кислотно-желтой футболке и страстно поцеловала его недалеко от моих кустов. Меня не заметили. Я пронесся дальше, продолжая поглядывать на здание. Контрастом предыдущей паре была пожилая чета в строгих вечерних нарядах, которая на моих глазах села на заднее сиденье роскошной «Волги». Не примы, но весьма дорогой тачки. В самом деле народу собралось на выставке немало. Самое то для проведения кровавого ритуала. Я добрался до здания незамеченным и, приложив ладонь к стене, выпустил с пальцев поток ветра. Не отрывая ладони от шершавой поверхности, я быстрым шагом направился подальше от центрального входа. Обогнув здание, я оказался на заднем дворе. Темно, низги не видать. Плевать на это. Мой ветер отыскал пустую и тонкую, но щель в виде прямоугольника. Сквозь эту щель ветер проник к зданию. Подойдя к щели, я усмехнулся. Определенно это дверной проем, но дверь скрыта. Она совсем не бросается в глаза, тем более в темноте. Через щель дверного проема я запустил внутрь сразу оба поисковых заклинания на основе воздуха. «Отлично», — тихо произнес я, отыскав Алину. С такого расстояния я гораздо отчетливее ощущал ее дыхание. Девушка жива и дышит ровно. А еще она явно лежит на полу. Так, что еще тут есть? Гоняя воздух по зданию, я рисовал у себя в голове его примерную планировку и корректировал план действий. «Бурелом!» Спустя полторы минуты связался я с командиром. «Вторую группу на штурм через окна с южной стороны первого этажа. В западной части здания есть лестница. Пусть спускаются в подвал и ждут. Третью группу ведешь лично к северной стороне. Там есть окна, прямо в подвал. Войдите и не высовывайтесь без моей команды. Первая группа со мной. Идем через запасной вход на востоке. Наша цель в западной части подвала. Повторяю, цель в западной части подвала. Вторая и третья группа. Ваша задача занять позиции и ждать приказа. Освобождением цели займется первая группа. Вся, по местам. Моя группа прибыла минуты через две. 10 бойцов, среди которых напряженный Семен и чуть менее напряженный граф Самоцветов. Примечательно, что Сергея постоянно сопровождал сильнейший из прибывших с ним ратников. Пока мужчина не использовал ману, я не мог точно определить его ранг. Но ставлю на то, что это дважды одаренный сильный иерарх. «Группа 2 на позиции», — сообщил мне динамик мини-гарнитуры голосом ратника с позывным «Уш». «Группа 3 на позиции», — проворчал Бурелом. «Внешняя группа на позиции», — присоединился к общей перекличке лидер бойцов, которых я оставил присматривать за периметром. «Это техотдел», — раздался неуверенный голос Бориса, одного из программистов пухляшей. «Система защиты здесь неожиданно хорошая. Отключить камеры не получится, но мы смогли к ним подсоединиться. Внутри, на первом этаже, возле лестницы, камера. Но если двигаться по стеночке, не должны попасть в объектив». «Принял. Первая группа на позиции», — спокойно произнес я. «Уж все слышал». «Так точно. Двигаться вдоль стены, следить за камерой». «Техотдел. Еще камеры?» — коротко спросил я. «В подвале нет камер». «Отлично. Всем группам. Действуем тихо. Повторяю, без лишнего шума». Я прикрыл глаза и потянулся к мане в источнике. Невольно вспомнилась прошлая жизнь. Сколько раз я командовал подобными вылазками. Бесконечное множество. Но здесь впервые. Набрав полную грудь воздуха, я твердо произнес: «Начать операцию!» А затем, взмахнув рукой, выпустил в щель дверной коробки крохотный концентрированный ветровой серп, срезавший замок с потайной двери. С легким скрипом она начала отворяться. Я быстро распахнул ее и первым скользнул в темноту. Спустя 3 метра я повернулся к очередной двери и снова срезал замок. Открыв ее, рванул вниз по лестнице. «Отлично, мы в подвале. Алину держат прямо в зале в конце коридора. Она там не одна, да и в других комнатах тоже есть люди. Но это сейчас не важно. Главное — быстро добраться до девушки, чтобы враги не надумали ею прикрываться». Не обращая внимания на закрытые двери разных помещений, я рванул вперед по коридору. Судя по движению дыхания, в зале началось какое-то действие. Источники дыхания потянулись к Алине. Твари решили закончить начатое. Но ничего, мы уже близко и... «Мы обнаружили еще одну камеру вне общей сети», — неожиданно завопил Борис. «Третья группа, вас видно, быстрее!» Его голос заглушил вой пожарной сигнализации. «Проклятье! Группу Бурелома спалили!» «За мной!» — рявкнул я, ускорившись до предела возможностей. Я мгновенно оторвался от своих бойцов и через несколько секунд увидел впереди массивную металлическую дверь. Потянувшись к своему родовому дару, я направил ману из него в правую стопу. Правой ногой я врезался в дверь, подчиняя металл, из которого она была создана. Ее смяло точно бумагу, дверь сорвало с петель, и она улетела вглубь подвального зала, сбив с ног 2 людей в черных балахонах. Ворвавшись в комнату, я увидел и других людей в таких же балахонах. А в дальней части зала к полу за руки и за ноги была прикована распластанная Алина. Как раз сейчас один из культистов занес над оголенным животом девушки ритуальный нож. Я видел горящие кроваво-красным светом руны на этом ноже. Видел нарисованные кровью руны вокруг прикованной Алины. Мне были знакомы эти письмена. Ярость вспыхнула во мне с невероятной силой. Вскинув к небу руку, я высвободил заклинание, созданное на основе моего концентрированного второго дара. Заклинание из своей прошлой жизни. С моей ладони сорвался сияющий огонек, и через миг он залил весь подвальный зал ослепительным светом.